17, сказал Трэвис, сжимая Баки в кулак своей металлической рукой. Остановить, сказал Баки, предупреждая его. Рассвет, сказал Трэвис, заставляя Баки кричать, пытаясь освободиться, и освободил его руки. Печь, сказал Трэвис, прежде чем Баки начал бить кулаком по стеклу. 9, сказал Трэвис, прежде чем стекло начало медленно разбиваться. Бенниган, возвращение домой, 1, сказал Трэвис, когда стекло начало разваливаться. Грузовой вагон, сказал Трэвис, когда Баки освободился, но не сделал ничего, что заставило бы Трэвиса ухмыльнуться. Солдат, сказал Трэвис по-русски, готов подчиниться, сказал Баки по-русски, заставив его ухмыльнуться. Доклад миссии. 16 декабря 1991 года, сказал Трэвис. Вскоре прибыли Шон, Стив и Уилсон и обнаружили, что Баки исчез. А теперь скажи, где он? Шон попытался сказать, прежде чем его чуть не ударила металлическая рука, заставившая его отпрыгнуть назад, и широко раскрыл глаза, увидев дядю. Трэвис, удивленно переспросил Шон. Давно не видел пятна дерьма, сказал Трэвис, прежде чем напасть на племянника. Стив и Уилсон уже собирались помочь, но увидели, что Баки убегает. «Иди за ним, я его задержу», — крикнул Шон, швыряя Трэвиса в стену, прежде чем его отшвырнули назад. «Как новые руки и ноги», — сказал Трэвис, разминая свои металлические руки. «Лютер прав?» — спросил Шон. «Всегда был самым умным», — сказал Трэвис, прежде чем схватить стул и попытаться ударить его по нему. Но Шон отбросил его назад и использовал свою цепь, чтобы ударить его по лицу, заставляя его рычать от раздражения. «Умный и умный старик», — сказал Шон, заставив его зарычать от досады, прежде чем броситься на него, и оба вошли в лифт и начали падать вниз. Но Шон схватил кабель, а Трэвис упал вниз, заставив его вздохнуть. «О боже», — сказал Шон, прежде чем взобраться наверх. Позже Шон, Уилсон и Стив задержали Баки и вырубили его прежде, чем он начал просыпаться. «Ребята», — сказал Уилсон, привлекая их внимание. Баки застонал, когда, проснувшись, увидел эту троицу. «Стив», — сказал Баки. «С каким Баки я разговариваю?» — спросил Стив. «Твою маму звали Сара. Раньше ты носил газеты в ботинках», — сказал Баки, смеясь. «В музее такого не прочтешь», — сказал Стив, заставив Шона весело рассмеяться. «Какого хрена это было в каменном веке?» — спросил Шон, заставив Уилсона усмехнуться. «Что я такого сделал?» — спросил Баки. «Достаточно», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «О боже, я знала, что это случится», — сказал Баки. «Знал, что произойдет?» — спросил Уилсон. «Когда-то Гидра сделала его своим рабом. Даже после 3,5 лет свободы эта программа все еще у него в голове. Надо было догадаться», — сказал Шон. «Чего хотел Трэвис?» — спросил Шон, заставляя его задуматься. «Он хотел узнать о Сибири, где меня держали», — сказал Баки. «Зачем ему знать об этом месте? Должно быть, его уже бросили. Гидра бросила все, когда они присоединились к моему брату», — сказал Шон. «Они покинули это место задолго до этого по какой-то причине», — сказал Баки. «Но почему?» — спросил Стив, заставив его вздохнуть. «В 1991 году меня послали за образцами для новой программы «Суперсолдат». Сделано самим собой Говард Старк», — сказал Баки. «Фигуры, вы убили его, не так ли?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть и кивнуть. «Он и его жена», — сказал Баки. «Я уже сказал об этом Тони, потому что не хотела, чтобы он повторил мою ошибку». «Сколько их там?» — спросил Шон. «По меньшей мере 4. Самый элитный отряд смерти Гидры. Забрали в детстве. Та же программа, что и у меня. Они могут смешаться на виду, говорить на 30 языках и могут уничтожить целую страну всего за один день», — сказал Баки. «Мы должны сообщить об этом остальным», — сказал Уилсон. «Забыть его, Хагер нас не отпустит. Он просто пришлет своих людей и все испортит», — сказал Шон. «И у нас только меньше половины группы. Мы вышли пронумерованными», — сказал Стив. «Может и нет», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Я знаю много людей, которые готовы нам помочь», — сказал Шон. «О большинстве из них вы, вероятно, уже слышали», — сказал Шон. «А как насчет остальных членов группы?» — спросил Уилсон. «Я с этим разберусь», — сказал Шон. «Между тем, полагаю, вы не имеете ни малейшего представления, где они находятся», — спросил Хигер у Тони. «Мы так и сделаем. ГСГ-9 прикрыла границы. Разведка работает круглосуточно, а порталы охраняются. Они получат удар. Мы с этим разберемся», — сказал Тони, заставив его усмехнуться. «Я так не думаю. Я посылаю своих людей разобраться с этим», сказал Хагер. «Ты хочешь сказать, убить его?» «Да», нахмурилась Наташа. «Если придется». Хагер сказал, что он солгал бы, если бы сказал, что не хочет его смерти. С тех пор, как его понизили в должности, он хотел убить его в качестве расплаты, несмотря на то, что его понижение было его собственной виной. «Нет, ты не сделаешь этого», сказал Тони. «Твоих людей просто убьют или убьют, как будто они были никем. У нас есть все шансы привлечь его и, возможно, убедить в том, что эти соглашения к лучшему. Как только он последует за ним, так же последуют и все остальные», сказал Тони, заставив его приподнять бровь. «У вас есть 36 часов, или я приведу большие пушки, чтобы уложить его». Хагер сказал, что уходит. «О боже», сказал Тони, садясь. «Этот парень роет себе большую яму», сказал Тони. «Он придерживается своих убеждений», сказала Наташа, заставив его кивнуть. «Я знаю, мы должны привести его прямо сейчас. Мы должны убедить его, что соглашения будут действовать до тех пор, пока мы не найдем другой способ», сказал Тони. «Хорошая новость в том, что мы превосходим их числом», сказал Тони. «Я знаю кое-кого, кто, возможно, захочет помочь», сказала Наташа. Т'Чалла шел со своими людьми к машине, когда Наташа встала у него на пути. «Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс Романова?» спросил Т'Чалла. «Мне нужна твоя помощь. Шон роет себе яму, из которой не сможет выбраться. Мне нужно, чтобы вы помогли привести его сюда, прежде чем генерал Хагер пришлет своих людей, чтобы усыпить его», сказала Наташа, заставив его вздохнуть. «Честно говоря, я думаю, что он поступает правильно. Люди должны сами решать, что им нужно, а не политики. Но даже я знаю, что он вляпался по уши. Где он сейчас?» спросил Т'Чалла. Между тем, группа Шона собралась возле аэропорта. «Это будет нелегко», Реджина сказала, что заряжает оружие перед фургоном, припаркованным прямо рядом с ними. Открыв боковые двери, он увидел несколько человек. Кейси Джонс, Человек-муравей и оса. «Привет, ребята», — сказал Шон. «Надо было позвонить раньше, парень. Мы были бы здесь намного быстрее», — сказала Кейси. «Немного трудно сделать, когда за тобой охотятся», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на осу. «Привет, Джанет», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Представьте себе ее и Антмана из серии самых могущественных героев Земли, таких как Мария Хилл. Давай покончим с этим», — сказал Рорк. «Все еще не хватало нескольких человек», — сказал Хиллбой. «Они будут здесь красными», — сказал Шон. «Будем надеяться. Нам нужна вся возможная помощь», — сказал Элиас. «Число не побеждает в битвах», — сказал Райден. «Нет, но они помогают», — сказал Шаакан. Шон начал выбегать на открытое место, направляясь к вертолету, когда тот был уничтожен. «Неужели?» — спросил Шон, увидев над собой железного человека и боевую машину, прежде чем они приземлились. «Ух ты, как странно, что ты встречаешься с людьми в аэропорту. Тебе не кажется это странным?» — спросил железный человек у боевой машины. «Определенно странно», — сказала военная машина. «Эй, идиоты», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Тебе нужно убраться с дороги. Тот доктор, который был с Барнсом, оказался моим сумасшедшим дядей с киберусовершенствованиями», — сказал Шон, прежде чем Черная Пантера спрыгнула рядом с ним. «Здравствуй, мой друг», — сказала Черная Пантера. «Т'Чалла», — сказал Шон. «В любом случае, Хагер дал мне 36 часов, чтобы привести тебя сюда. Это было 24 часа назад. Не хочешь помочь брату?» — спросил Тони. «Разве ты не слышал, что я только что сказал? Тревистам из-за Лютера», — сказал Шон. «Твое суждение неверно. Вчера Барнс убил невинных людей», — сказал Железный Человек. «Он находился под влиянием программы Гидры, которую обнаружил Трэвис. И есть еще 4 суперсолдата хуже, чем он там. Что еще хуже?» — спросил Шон. «Шон», — сказала Черная Вдова позади него, когда остальные окружили его. «Ты прекрасно знаешь, что сейчас произойдет», — сказала Черная Вдова. «Ладно, у меня кончилось терпение», — сказал Железный Человек, стреляя в Шона парой наручников, которые обернулись вокруг его рук, не давая ему войти в состояние всадника. «Я вижу, вы были заняты», — сказал Шон, — «и ты ведешь себя как идиот, что шокирует даже меня. Спасая твою сестру из места, где она не нуждается в спасении. Я стараюсь держаться, и я пытаюсь удержать тебя от разрыва этого союза. Ты нам нужен, малыш. Вы вели нас 4 года без всяких проблем. Не заканчивай все это сейчас, сказал Железный Человек, заставив его вздохнуть. Найти ее, сказал Фалькон по коммуникатору. Их квинджет в 5-м ангаре, сказал Фалькон, заставив Шона ухмыльнуться, прежде чем поднять руки в воздух, прежде чем ударила молния и сорвала наручники. Затем последовало несколько молний, и появился афроамериканец в черных доспехах с молниями на груди. «Я думаю, что многие из вас знают здесь черную молнию», — сказал Шон, прежде чем черная молния выстрелила молниями в группу Старка. «Почему ты так долго?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Порталы были закрыты. Это заняло у нас больше времени», — сказал черная молния. «Мы?» — спросил Железный Человек, прежде чем избежать очередного светового взрыва от 16-летнего мальчишки. Он был афроамериканцем, летящим на диске. «Статика», — удивленно сказал Железный Человек, — «что я могу сказать? Я на стороне настоящих героев». «Статика сказала, что снова взрывает его». Вскоре послышались выстрелы, и остальные попрятались, увидев человека в костюме с белой кожей, каштановыми волосами и карими глазами. «Джон Уик», — сказал Шон, — когда Вик начал стрелять по команде Старкса. «Хорошо, а скольких людей он на самом деле знает?» — раздраженно спросил Железный Человек. «Миллионы, а может и больше», — сказала Черная Вдова, прежде чем почти избежать того, чтобы быть разрезанной на части кем-то, кто только что упал. Это был чернокожий мужчина в темных очках. «Лезвие», — сказал Шон. «Не вампиры, но я все еще могу сделать это», — сказал Блейд. «Эй, я же сказал, что добавлю сюда много людей». «Господи, сколько же людей он привел?» — спросил Дом, прежде чем его чуть не ударили ледяным лучом, и поднял глаза, увидев капитана Колда. «Простите, мне показалось, что вам нужно остыть». Капитан похолодел, когда волна тепла подошла к нему. «О, замечательно», — сказал Зеленая Стрела, прежде чем кто-то пнул его в ответ, повернулся и широко раскрыл глаза, увидев смертельный удар. «Привет, малыш», — сказал смертельный удар. «Несколько месяцев назад я полностью простил его и теперь живу вне закона», — сказал Шон. «Да ладно тебе», — крикнул Дэвид, прежде чем открыть портал и вытащить своего напарника тираннозавра, который с ревом взмыл в воздух, прежде чем Дэвид сел ей на спину. «Не заставляй меня делать это, Шон», — сказал Дэвид, когда его Рекс зарычал на Шона. «Прости, Дэвид, но у меня есть свои убеждения», — сказал Шон, прежде чем свистнуть, и его Индоминус Рекс вырвался из здания, прежде чем Шон прыгнул на него и использовал свою призрачную силу всадника, чтобы начать сжигать кожу и Рекса, и он был белым пылающим скелетом, который ревел на Т-Рекса. «Ах ты, сопляк!» — закричал Дэвид, когда они бросились друг на друга. Сара также появилась на спине Джорджа, который быстро взял на себя трансформеры, пока он ревел на них. На спине Ральфа появился турок, который своим набросился на своих врагов. И, наконец, рассвет на спине Лиззи атаковал ее врагов, которые отступили из-за ее огромных размеров. «Окей, у кого-нибудь еще есть люди, которых они хотели бы бросить в лоно церкви? Потому что теперь мы квиты», — сказал Железный Человек, пытаясь сбросить Шона с Рекса, но не смог, а потом вдруг появилась Бетти и обвелась вокруг Железного Человека. «Господи!» — закричал Бейерт, прежде чем выстрелить в нее, заставив ее зашипеть от гнева, прежде чем отпустить его, и бросился к нему. «Берегись!» — закричал Дом, когда она бросилась прямо на них. Индоминус Шона кусает Рекса Дэвида, прежде чем бросить их в здание. Кэп и Баки шли против Черной Пантеры, и с их объединенной силой у них все было хорошо. Раф шел против своих братьев, но из-за того, что они объединились против него, он плохо справлялся. Сплинтер шел против Кари, и они были равны. «Берегись!» — закричал Разрушитель, когда Мегатрон выпустил по ним ракеты, которые разрушили несколько планов. Райден собирался выступить против Луйкана и Кунлаа. Халк и Анахалк шли друг против друга и почти равнялись по силе, но с ее размерами у нее было преимущество. Доктор Судьба и Стрендж сражались друг с другом с помощью своей магии и оказались равны друг другу. Внезапно из ниоткуда появилась афроамериканка в коричневом трико. «Мегера?» – удивленно переспросил спартанец. «Извини, но я у него в долгу», – сказала Виксин, прежде чем броситься на него со скоростью гепарда. Оса и Человек-муравей шли против желтой куртки. «Представьте его из той же серии, что и эти двое. Извини, что так вышло, Хэнк», — сказал оса, пиная желтую куртку, прежде чем человек-муравей сбил его с ног. «Это ни к чему нас не приведет», — закричал сержант, стреляя по своему отделению вместе с Рексом и Джанго, а потом Риф выпустил ракету в толстяка и Гувера, а затем с криком убежал. «Входим!» — закричал смертельный удар, когда ультрамагнус выстрелил в них большими концентрированными взрывами, прежде чем напряжение Бена превратилось в четыре руки и свалило его. Черная канарейка использовала свою звуковую волну, чтобы отбросить орбитра и Тартера, прежде чем Атриакс появился и бросился на них. Ударная волна выпускала заряд за взрывом в его бывших товарищей, прежде чем реактивный огонь полетел вниз и ударил его по спине. Регина и Рик боролись против Гейл, у которой были проблемы с ними обоими. Кара использовала свое состояние аватара против Нарука и Фу, но благодаря их совместным усилиям они смогли отбросить ее назад, прежде чем Югита бросился на них. Шон спрыгнул со своего партнера и приземлился на Бетти, прежде чем она скользнула к железному человеку, и Шон прыгнул и схватил его на землю. «Все еще думаешь, что я вне игры?» Шон сказал, что ударил его по лицу несколько раз, прежде чем бросить в здание. Человек-паук собирался застрелить Шона, но он, используя свои паучьи чувства, избегал тех же выстрелов от двух таких же людей, как он. Джессика рисовала и шелк. «О, замечательно!» — раздраженно сказал Человек-паук, прежде чем обойти их. Зеленая стрела шла против ястребиного глаза, так как оба лучника оказались равны друг другу. Милена шла против Китана и Джейд, и все трое были равны, прежде чем появился Скарлетт и помог Милене уравнять шансы. Хэл Джордан шел против Джона Стюарта, но внезапно еще один зеленый свет фонаря отбросил его назад. Он поднял глаза и увидел женщину с оранжевой кожей, заостренными ушами и черными глазами. «Катма?» – удивленно переспросил Хэл. «Я думал, ты лучше, чем этот Джордан», – сказала Катма Туй, выстрелив в него еще раз. «Это ни к чему нас не приведет», – сказал Турок, когда они чуть не попали под огонь бластера. «Мы все должны направиться к этому самолету», — сказал Шон. «Нет, не все мы», — сказал Бэтмен, когда они с Суперменом дрались в воздухе. «Он прав. Если мы хотим победить, некоторые из нас должны проиграть», — сказала ударная волна. «Согласен, мы их задержим. Ты просто доберешься до Квинджета и остановишь Трависа», — сказал Шао Кан, сражаясь с Сонией и Джексом, что заставило Шона вздохнуть. «Я не очень хорошо отношусь к идее оставить людей позади», — сказал Шон, прежде чем он, Турок, Сара, Дон, Ньют, Хиллбой, Роджерс и Баки побежали к самолету, пока все остальные отвлеклись. Однако, как только они вошли в вешалку, они увидели, что черная вдова целится в них своей вооруженной рукой. «Ты ведь не остановишься, правда?» — спросила черная вдова. «Нет, ты же знаешь, что я не могу», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Я еще пожалею об этом, черная», — вдова сказала, стреляя позади них, показывая черную пантеру. «Иди, я возьму это», — сказала черная вдова, заставляя их броситься в Куинджет. «Знаешь, как управлять этой штукой?» — спросил Баки. «Это я придумал», — сказал Шон, включив двигатель, прежде чем он начал двигаться. «Ребята», — сказал Дэвид, увидев движущийся самолет. «Должно быть, так остановите их», — сказал Железный Человек, прежде чем Индоминус прыгнул на него. Шон включил двигатели, прежде чем они взлетели, и включил маскировку, чтобы уйти незамеченными. «Я их не вижу. На контуре должен быть свинец», — сказал Супермен, стоя над своими двоюродными братьями, которых он уничтожил. «Всегда на шаг впереди всех», — сказал Железный Человек. Позже всех проверяли на наличие травм. Единственными, кто спасся, были все трансформеры на стороне Шона, Бэтмен и смертельный удар. Внезапно Тони получил предупреждение из пятницы, показывающее мертвеца в ванне. «На что я смотрю в пятницу?» – спросил Тони. «Приоритетная загрузка из берлинской полиции. Задача для вызвала психиатра, как только Барнс был схвачен. В течение часа она направила из Женевы доктора Тиа Бруссара. Однако угадайте, кто перехватил его до того, как он туда добрался», — сказал Пятница. «Трэвис, сукин сын, он говорил правду. Пошлите все это Хагеру сейчас же», — сказал Тони. Вскоре Тони полетел на вертолете к месту, известному как Плот, где находилась команда Шона вместе с другими, которые проверяли свои раны. Приземлившись, он увидел Хагера в порту. «Вы получили файлы, которые я вам послал?» — спросил Тони, заставив его усмехнуться. «Ты действительно думаешь, что я буду слушать тебя после того трюка, который вы оба провернули», — сказал Хагер, ведя их в зону задержания. Где Тони прищурился, увидев их всех в камерах. «Я надеялся, что вы поймаете их всех или, по крайней мере, его, чтобы я мог держать его здесь до конца его жизни», — сказал Хагер. «Ты действительно заслужил понижение в должности», — сказал Тони, заставив его нахмуриться. «Прошу прощения», — сказал Хагер. «В тебе нет ни капли человечности. Вот почему ты потерял свой статус четырехзвездочного генерала», — сказал Тони, направляясь к камере, в то время как Хагер свирепо смотрел на него сзади. Войдя в комнату, он искал Уилсона и нашел его. «Какого черта тебе надо?» — спросил Уилсон. «Послушай, у меня мало времени». Шон говорил правду о Трэвисе, — сказал Тони, показывая ему фотографию доктора. «Полиция нашла настоящего доктора несколько часов назад, плюс несколько вещей, которые доказывают, что Барнс на самом деле никого не убивал», — сказал Тони. «Ну и ну, представь себе», — саркастически заметил Уилсон. «Слушать, скажи мне, где он, чтобы я мог помочь ему и вытащить всех из этих камер, и, может быть, закрыть эти соглашения, потому что не из-за этого стоит потерять всех», — сказал Тони, заставив его вздохнуть. «Сибирь», — сказал Уилсон. Минуту спустя. «Дать тебе что-нибудь полезное?» — спросил Хагер. «Нет, он просто велел мне отвалить», — сказал Тони, садясь в свой вертолет перед отъездом. Оказавшись вне зоны досягаемости, Тони снова облачился в доспехи и полетел в Сибирь. Однако он не знал, что за ним следует Т'Чалла. «О, мой друг, во что ты ввязался на этот раз?» — спросил себя Т'Чалла. Между тем, Шон посадил Квинджет прямо за пределами комплекса. «Готов?» — спросил Шон у сестер. «Да», — сказала Сара. Шон распахнул двери, прежде чем они спустились в лифте. «Не возражаете, если я вас кое о чем спрошу?» — Шон спросил Стива и Баки. «Что?» — спросил Стив. «Мой дед, до того, как он состарился, каким он был?» — спросил Шон, заставив Стива усмехнуться. «Тогда я даже с сывороткой не смог бы сравниться с ним. Вроде как ты был тогда, во время войны, умел обращаться со словами даже с врагом. Он был тем, кто убедил меня пойти за Баки, когда его подразделение было взято в заложники Гидрой», — сказал Стив, заставив Шона улыбнуться. «Да, похоже на него», — сказал Шон, прежде чем они достигли нижнего этажа. «Отпускать», — сказал Шон, когда они вошли в коридор и направились к лестнице, но услышали за спиной какой-то шум. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой, целясь из пистолета в дверь, прежде чем она открылась, и Тони подошел к ним. «Ты, кажется, немного защищаешься», — сказал Тони. «Разве можно винить нас за тот день, который мы провели?» — спросил Шон. «Нет, ты был прав. Трэвис вышел из тюрьмы», — сказал Тони. «О, так теперь ты мне веришь?» — удивленно спросил Шон. «Я только что получил отчет о настоящем докторе, который должен был видеть Барнса. Трэвис убил его и отнял лицо», — сказал Тони. «Тьфу», — сказала Сара с отвращением при одной мысли об этом. «Нет, не так», — сказал Шон, зная, о чем она думает. «Та же технология, которую я использую для Милены, чтобы она выглядела нормально, будучи гражданским лицом», — сказал Шон. «О», — сказала Сара. «Послушай, если мы приведем Трэвиса, то сможем положить конец этим соглашениям. Это не стоит всей этой борьбы», — сказал Тони. «Ни хрена себе», — сказал Шон, когда они возобновили поиски, не зная, что Т'Чалла стоит за ними. Вскоре они вошли в комнату, где содержались суперсолдаты. «Подожди, что-то не так», — сказал Баки, видя, что они уже ушли. «Он не мог двигать ими так быстро», — сказал Баки. «Подожди секунду», — сказал Шон, используя устройство на своем ремне, чтобы просканировать комнату. «Подожди, это не имеет никакого смысла», — сказал Шон. «Что?» — спросил Стив. «Судя по моим снимкам, эти контейнеры были опустошены несколько месяцев назад», — сказал Шон. «Подожди, подожди», — сказал Хиллбой. «Если они были опустошены несколько месяцев назад, почему Трэвис попросил Баки найти это место?» — спросил Хиллбой. «Может быть, Гидра их убрала», — сказал Тони. «Нет, они не станут рисковать. Эти ребята чрезвычайно опасны», — сказал Баки, прежде чем Шон успел широко раскрыть глаза. «Боже!» — потрясенно воскликнул Шон. «Что?» — спросил Турок. «Нас разыграли. Соглашение, Трэвис и драка в аэропорту. Все они связаны между собой», — сказал Шон. «Очень верный», — сказал Лютер, когда комната осветилась, показывая Лекса Лютера в очень безопасной комнате. «Должен сказать, что я очень впечатлен тем, как хорошо ты все это собрал, мой старый друг». Лекс сказал, что впечатлен. «Подожди, что происходит?» — спросил Тони. «Он играл с нами, он, Хагер и Трэвис. Бомбежка должна была убедить людей одобрить соглашение из страха. Ты знал, что мы попытаемся спасти Баки, чтобы Трэвис мог сделать вид, что ему нужна информация. Ты знал, что мы будем драться. Дело было не в контроле. Тебе просто нужен был предлог, чтобы схватить нас», — сказал Шон. «И я это сделал». Лекс показывает видеонаблюдение за всеми членами обеих команд, захваченными на плоту. «Ах ты сукин сын!» – недоверчиво переспросил Тони. «И теперь последний свободный конец – это только ты», – сказал Лекс, когда вышли вооруженные люди. «Я разорву все связи с каждым другим словом, и тогда вся земля будет принадлежать мне. Твоя эра закончилась, мой друг, а моя только начинается», – сказал Лютер. «У меня есть идея, но когда я это делаю, тебе и твоим сестрам нужно бежать», – сказал Тони. «О чем ты говоришь?» – спросил Шон. «Только ты можешь это исправить, а ты не сможешь этого сделать, если тебя схватит», — сказал Тони, прежде чем выстрелить сигнальной ракетой, которая ослепила людей Лютера, прежде чем он и Стив напали на них. «А теперь иди», — крикнул Стив, заставив Шона зарычать, прежде чем он, близнецы, Мьют, Турок, Хилба и Баки побежали за ним, а они и остались, чтобы дать им шанс. Шон и его группа наткнулись на группу выбитых солдат, прежде чем увидели над собой Т'Чаллу. «По-моему, есть знаменитая кинолента. Пойдем со мной, если хочешь жить», — весело сказала Т'Чалла, заставив Шона ухмыльнуться, прежде чем они все убежали. Несколько дней спустя Баки находился в лаборатории, готовясь к заморозке. «Ты в этом уверен?» — спросил Шон. «Я не могу доверять своему разуму. Так что пока они не найдут способ выкинуть все это из моей головы, я думаю, что вернуться под воду — это самое лучшее», — сказал Баки. «Они найдут способ», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Найди Стива и остальных и освободи их. Они полностью доверяют тебе, малыш», — сказал Баки, заставляя его кивнуть. «Я намерен это сделать», — сказал Шон, прежде чем Баки положили на лед. Шон смотрел в окно, прежде чем Т'Чалла подошел к нему. «Я искренне сожалею о том, что случилось, мой друг. Я никогда не думала, что Лютер способен на такой безупречный план в своей жизни», — сказал Т'Чалла. «Мне следовало убить его много лет назад, и все же ты не сделал этого, потому что даже сейчас он не стоил таких усилий. Как только он будет побежден еще раз, он останется в самой маленькой клетке, где не будет ничего, кроме его собственной ярости от его величайшей неудачи», — сказала Т'Чалла, заставив Шона усмехнуться. «Ну, по крайней мере, хорошая новость в том, что он не сможет найти меня здесь. Мне просто нужно выяснить, где он держит остальных», — сказал Шон. «Действительно, на данный момент самое безопасное место для вас, ваших друзей и братьев и сестер находится здесь», — сказал Т'Чалла, глядя в стекло и видя гигантскую статую пантеры, сделанную из вибраниума. Глава 81. Глава 81. Черная пантера. Прошла неделя с тех пор, как план Лютера удался. С тех пор Шон и то, что осталось от его группы, оставались в Ваканде, чтобы держаться подальше от Лютера. Единственными, кому удалось избежать захвата, были Бэтмен, смертельный удар и трансформеры, которые держались подальше от плота в первую очередь, и те, кто бежал от битвы, чтобы сражаться в другой день. Поскольку Ваканда была изолирована и считалась страной третьего мира, Лютер даже не пытался вторгнуться в страну. И даже если бы он попытался, то потерпел бы неудачу, так как Ваканда действительно была чрезвычайно развитой страной в области технологий. Однако прямо сейчас Шон вместе с Т'Чаллой и Акой летел на невероятно продвинутом воздушном корабле. «Эй, Т'Чалла, мы уже подходим к ним», — сказал Шон, привлекая его внимание, увидев небольшую колонну грузовиков с рабами. «Фигуры. Первое, что делает Лютер, это разрешает эту чушь», — сказал Шон. «Мы исправим это позже. А сейчас мне нужно как можно скорее вытащить Накию», — сказал Т'Чалла, прежде чем Шон передал ему несколько бус, которые использовались как оружие. «Один совет от человека, который встретил свою бывшую после долгих лет разлуки. Не замораживать», — сказал Шон. «О чем ты говоришь? Я никогда не замерзаю», — сказала Т'Чалла, заставив его весело усмехнуться. «Конечно, и у меня нет огромного гарема, полного женщин как человеческого, так и смешанного вида», — сказал Шон, заставив его усмехнуться, прежде чем надеть шлем и спуститься к работорговцам, прежде чем бросить свои бусины в их машины, и они распластались, прежде чем приклеить двигатели, заставляя их остановиться. Видя, что они не могут двигаться, они обыскали окрестности. Однако внезапно появился Т'Чалла и начал вынимать их один за другим с легкостью, потому что его костюм был пуленепробиваемым. Один остался, но прежде чем он успел напасть на Накию, тот встал у него на пути. «Нет, а этот всего лишь мальчик», — сказал Накия, снимая повязку с лица, показывая, что ему по меньшей мере 17 лет и он выглядит довольно испуганным. «Его тоже похитили», — сказала Накия. «Накия», — сказала Т'Чалла, замерев, чтобы привлечь ее внимание. «Я хотел этого», — попыталась сказать Т'Чалла, прежде чем последний работорговец вышел с одним из пленников, целясь в нее из пистолета. «Эй, она у меня, не двигайся, я буду стрелять», — сказал мужчина, прежде чем кулак вышел из его груди, заставляя его издавать горловые звуки, прежде чем быть поглощенным белым пламенем, открывающим Шона. «О, прежде чем я забуду, что его новое появление — это появление Кратоса во время греческих военных игр бога войны. Ты охренел, как идиот», — удивленно сказал Шон. «Ах», — сказал Т'Чалла, прежде чем повернуться к Накии и снять шлем. «Почему ты здесь? Ты разрушил мою миссию», — сказала Накия. «Мой отец в коме после взрыва в Вене. Завтра я буду коронован и займу его место. И я хочу, чтобы ты был там», — сказал Т'Чалла, заставив ее кивнуть, прежде чем уйти, пока Шон разговаривал с бывшими рабами на родном языке, чтобы пока замолчать этот инцидент, на что они согласились. Вскоре все четверо отправились обратно в Ваканду. Позже, Акоя вел корабль обратно в Вакану, а Т'Чалла сидел с Накией, а Шон смотрел в окно, любуясь открывшимся видом. «Сестра Накия, мой принц, добро пожаловать домой», — сказал Акоя, когда они пролетели мимо нескольких человек, прежде чем направиться к большому участку высоких деревьев. «Эта часть никогда не стареет», — сказал Шон, когда они проходили сквозь деревья, показывая, что это голограмма, прежде чем высокоразвитый город Ваканда появился во всей своей красе. Вскоре они приземлились во дворце, где находились королева Рамонда и сестра Т'Чаллы Сюри. «Королева-мать, принцесса, я утешаюсь тем, что произошло», — сказал Никай. «Спасибо, Накия. Как хорошо, что ты снова с нами», — сказал Рамонда. «Отведите ее к реке Прованс, чтобы подготовить к церемонии», — сказал Акоя одному из своих солдат. «Да, генерал», — сказал солдат, прежде чем они ушли, и Т'Чалла продолжал смотреть на Накию. «Он что, замерз?» — спросила Шури Шона, заставив Т'Чаллу посмотреть на нее с легким раздражением. «Как чертов идиот со спущенными штанами», — сказал Шон, заставив ее разразиться приступом хихиканья. «Вы закончили?» — спросил Т'Чалла, не веря, что его друг поворачивается к нему, заставляя его смеяться. «Извини, чувак», — сказал Шон между смешками, прежде чем Акоя и ее солдаты ушли. «Так удивлена, что моя младшая сестра пришла проводить меня перед нашим знаменательным днем», — сказал Т'Чалла. «Если хочешь, я здесь из Заэмбусин. Я разработал обновление», — сказала Шури. «Обновление? Нет, это сработало идеально», — сказал Т'Чалла. «Знаешь, если что-то работает, это еще не значит, что его нельзя улучшить к лучшему», — сказал Шон. «Именно», — сказала Шури. «Ты меня учишь? Что ты знаешь такого, чего не знает он?» — спросила Т'Чалла, заставив ее улыбнуться. «Больше, чем ты», — сказала Шури, забирая четки, и ушла. «Не могу дождаться, когда увижу, как ты обновишь свой церемониальный наряд», — сказала Т'Чалла, прежде чем показать ему средний палец. «Ао», — сказал Шон, хохоча да упаду, Шури, — предостерегающе сказала Рамонда, заставляя ее убрать руку. «Прости, мама», — сказала Шури, убегая, и Шон засмеялся. «Как ты себя чувствуешь сегодня, мама?» — спросил Т'Чалла. «Гордый, мы с твоим отцом все время говорили об этом дне. Он будет очень гордиться тобой, когда проснется», — сказал Рамонда. «А как остальные?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Девочки довольно хорошо приспосабливаются к Ваканде. Турок помогает фермерам с их животными. Хотя Хилбай, кажется, немного», — попыталась сказать Рамонда. «На грани?» — спросил Шон. «Можно и так сказать», — сказал Рамонда, заставив его усмехнуться. Следующий день. Жители Ваканды плыли на лодках к месту ритуала, распевая и распевая в воздухе. Хилбай стоял, прислонившись к борту лодки, на которой сидели он, турок и девочки, и только ухмылялся. «Мило и мирно», — сказал Хилбай. «Вперед!» — Акай крикнул на Ксосе, чтобы другие сделали то же самое, прежде чем ударить копьями по лодкам, создавая волну, которая активировала устройство под водой, которые всасывали большую часть воды, предотвращая большую ее часть от затопления участка. Тот же корабль, что и раньше, летел к месту, где собрался народ Бефри. Из корабля вышли Т'Чалла и Шон, а люди начали петь и скандировать. «Готов к этому, мой друг?» – спросила Т'Чалла, заставив его усмехнуться. «Конечно, почему бы и нет?» – сказал Шон, прежде чем они остановились в центре, и к ним подошел человек в пурпурной мантии. «Я, Зури сын Баду, отдаю тебе принца Т'Чаллу, черную пантеру и Шона Эшберна Крюгера, спасителя нашего предыдущего короля». Зури сказала, чтобы люди подбадривали ее. «Наш долгожданный чужак теперь получит знак почета. Знак дается только тем, кто чтит наши традиции и народ. Постоянная отметина, которую увидит вся Ваканда», — сказал Зури, когда две женщины подошли к нему и начали рисовать красные линии на его теле и лице. «Представьте себе метку Кратоса. Тебе идет, мой друг», — сказала Т'Чалла, заставив Шона усмехнуться. «Честно говоря, мне всегда хотелось сделать татуировку», — сказал Шон, получая различные смешки от людей. «Теперь принц лишится силы черной пантеры», — Зури сказала, что дала Т'Чалле особую траву, которая лишает силы черную пантеру. В то время как это происходило, был слышен бой барабанов, а люди пели как раз в тот момент, когда силы черной пантеры были отняты. «Похоже, это было больно», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Победа в ритуальном бою приходит с уступкой или смертью. Если какое-нибудь племя желает выдвинуть воина, я предлагаю ему путь к трону», — сказал Зури, получая различные крики. «Племя марчантов не бросит нам сегодня вызов», — сказал старейшина племени торговцев. «Пограничное племя сегодня не бросит нам вызов», — сказал старейшина пограничного племени. «Речное племя сегодня не бросит нам вызов», — сказал старейшина речного племени. «Шахтерское племя сегодня не бросит нам вызов», — сказал старейшина шахтерского племени. «Есть ли кто-нибудь из членов королевской крови, кто хочет сразиться за трон?» — спросила Зури, и на удивление Шури подняла руку, что заставило людей нервничать. «Какого черта?» — сказал Шон. «Этот корсет действительно неудобен, так что мы все можем просто завернуться и пойти домой?» — спросила Шури, прежде чем ее окатило большой волной воды, заставив задохнуться, в то время как Шон просто невинно свистел, заставляя Т'Чаллу хихикать, в то время как люди смеялись. «Простите, что вы что-то сказали?» — спросил Шон, заставив ее поворчать. Однако внезапно все услышали пение и ворчание, доносившиеся из одного из входов. Группа чернокожих мужчин с белыми отметинами на теле вышла, причем последний был в обезьяньей маске. «Что за черт?» — удивленно спросил турок. «Эти парни джабари?» — спросил Шон у Т'Чаллы, и тот кивнул, прежде чем человек в обезьяньей маске подошел к ним и снял маску. «Эмбаку, что ты здесь делаешь?» — спросил Зури. «Сегодня день вызова», — сказал Эмбаку, прежде чем приблизиться к толпе. «Мы наблюдали и слушали с гор. Мы с отвращением наблюдали, как за вашими технологическими достижениями наблюдает ребенок», — крикнул Эмбаку, приближаясь к ней, прежде чем стена воды встала на пути, заставляя его обернуться, и увидел Шона с протянутой рукой, заставляя его смеяться. «Который насмехается над традицией», — сказал Эмбаку. «Мудак», — сказал Шон. «И что еще хуже, ты позволяешь чужакам жить среди нас, один из которых несет ответственность за смерть 9 наших людей», — закричал Эмбаку, свирепо глядя на Сару, прежде чем Хилбай встал на пути, свирепо глядя в ответ. «Тебе лучше отойти, приятель», — сказал Хилбай, заставив его фыркнуть. «А теперь ты хочешь передать страну этому принцу, который не смог защитить своего отца», — сказал Эмбаку, прежде чем Шон ударил его кулаком в лицо, отчего тот отлетел на несколько футов. «Ладно, с меня хватит, особенно после того замечания о моей сестре». Шон сказал, что собирается драться, но Т'Чалла удержал его. «Я принимаю твой вызов, Эмбаку», — сказала Т'Чалла, заставив его ухмыльнуться. «Слава Хануману», — сказал Эмбаку, когда люди начали аплодировать и зазвучала бодрая барабанная музыка. Т'Чалле не потребовалось много времени, чтобы победить Эмбаку, прежде чем он добрался до края арены. «Ты сражался с честью, а теперь сдавайся. Твои люди нуждаются в тебе. Уступи человеку», — сказал Т'Чалла, прежде чем Эмбаку отстучал, заставляя Т'Чаллу вздохнуть с облегчением, когда он отпустил его. Шон усмехнулся, прежде чем поднять его. «Там я чуть не забеспокоился», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Позже, «Должен признать, что это хорошее место, чтобы осесть», — сказал Хилубай, когда они шли по городу. «Истинный, и все же мы не останемся здесь навсегда», — сказал Шон. «Есть идеи, как найти лис и остальных?» — спросил Хилубай. «Нам нужно найти плод, вот в чем проблема. Он постоянно движется и, скорее всего, сильно укреплен», — сказал Шон, прежде чем они нашли Тэчаллу и Накию. «Ну, посмотри, кто это?» «Это разлученные любовные птицы», — сказал Шон, заставив Хилубоя хихикнуть. «Не могли бы вы вразумить его, пожалуйста?» — спросила Накия. «И что же ты теперь сделал?» — спросил Шон, заставив его закатить глаза. «Я просто предлагаю помощь миру, иностранная помощь, программы убежища», — сказала Накия. «Ну, не сейчас», — сказал Шон. «Что значит «не сейчас»?» — спросила Накия. «Ты ведь ей не сказал, правда?» — спросил Шон, заставив его покачать головой. «Накия Лютер управляет миром прямо сейчас. Он захватил всех героев вселенной. Если мы сейчас откроем наши границы, Лютер придет и попытается забрать у нас все», — сказал Тэчалла, удивляя ее. «Как это случилось?» — спросила Накия. «С нами играли, как с болванами. Он скрывал свою истинную цель, используя соковские соглашения. Он, Хагер и Травис захватили почти всех нас. Нас осталось совсем немного», — сказал Хилубай. «Если мы собираемся организовать спасательную операцию, нам нужна армия. И Ваканды, какой бы продвинутой она ни была, будет недостаточно», — сказал Шон. «Он прав», — сказал Тэчалла. «И если бы ты не была такой упрямой, то стала бы великой королевой», — сказала Тэчалла, заставив ее улыбнуться. «Из меня вышла бы великая королева, потому что я такая упрямая», — сказала Накия, заставив Шона и Хилубоя хихикнуть. «Ах, ты признаешь это», — сказала Тэчалла, заставив ее хихикнуть. «Позже. Черт возьми, эти животные чертовски огромны. Они все еще растут?» — спросил Турок, когда он, в Кабе и Тэчалла смотрели на довольно крупного носорога. «Разве у тебя нет огромного волка в качестве домашнего любимца, мой друг?» — весело спросил в Кабе, заставив его усмехнуться. «Я вижу, Накия вернулась. Вы вдвоем собираетесь все уладить?» — спросил в Кабе у Тэчаллы, заставив его вздохнуть. «Что случилось?» — спросил Турок. «Накия считает, что мы должны делать больше», — сказала Накия. «Больше, например?» — спросил в Кабе. «Иностранная помощь, программы помощи беженцам», — сказал Тэчалла. «Плохая идея. Вы впускаете сюда посторонних, и это место превращается в надежду», — сказал Турок. «Надеюсь, ваш родной город был прав?» — спросил в Кабе. «Да, и мы были очень похожи на Ваканду в традициях. Затем мы решили впустить людей в город, и в следующем месяце все, кроме меня и Ральфа, были убиты во время рейда спецслужб», — сказал Турок. «Но почему?» — удивленно спросил в Кабе. «К сожалению, высокопоставленный террорист проник в город и оказался на их радаре», — сказал Тэчалла, узнав эту историю от Шона. «Хаэм, если бы вы хотели, чтобы я и мои люди отправились туда, очистили мир и уничтожили Лютера, я был бы полностью за это», — сказал в Кабе. «Мы никогда не воевали с другими странами», — сказала Тэчалла, прежде чем их бусины Кимая запищали. «Ой-ой», — сказал Турок, прежде чем все трое активировали их и появилось изображение Шона. «Привет, ребята, вы никогда не поверите, кто только что появился на нашем радаре», — сказал Шон. «Позже, из Британского музея был похищен неустановленный вакандийский артефакт», — сказал Лакоя, прежде чем появился образ Улисса Клауи. «Мы узнали, что завтра вечером Клауи планирует продать вибраниум американскому покупателю в Южной Корее», — сказал Лакоя. «О, только не этот осел снова», — сказал Турок. «Клауи бежал от преследования Ваканды в течение 30 лет, и мы до сих пор не знаем, как ему удалось так легко прорваться сквозь оборону. Я предлагаю пойти и привести его обратно для допроса», — сказал Шон. «Согласен», — сказал Тэчалла. «Я тоже», — сказал в Кабе. «Ваканде сейчас не нужен воин, нам нужен король», — сказал старейшина племени торговцев. «Это не тебе решать, а королю. Кроме того, Клауи мог снабжать Лютера оружием. Поймав его, мы на шаг приблизились к тому, чтобы уничтожить Ликса», — сказал Шон. «Это отличная возможность пройти», — сказал Лакоя. «Мы продолжим нашу миссию», — сказал Тэчалла. Тэчалла и Шон отправились в лабораторию, где их ждала Шури. «Мой король», — сказала Шури, кланяясь. «Прекрати это», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Так кто же будет выполнять эту миссию в Корее?» — спросила Шури. «Шон, конечно, поскольку он действительно был в Корее и имеет способы скрыть свою личность. Акая и Накия тоже, сказал Т'Чалла, заставив ее приподнять бровь. Ты уверена, что это хорошая идея взять с собой на задание свою бывшую? Спросила Шури. Тогда у меня все было хорошо, и у нас с Сью все было хорошо. Кроме того, мы дадим вам знать, когда нам понадобится помощь, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Теперь у меня есть что показать тебе, сказала Шерри, показывая какие-то маленькие устройства, похожие на глазные контакты. Это ваши коммуникационные устройства для Кореи. Я основал дизайн на некоторых глобальных технических изобретениях, которые разрабатывал Шон. Неограниченный радиус действия и аудиосистемы видеонаблюдения, сказала Шури. Милый, сказала Шон, прежде чем показать свое следующее изобретение. Бусины КМЭ для удаленного доступа. Обновление для непосредственного взаимодействия с моей песочной таблицей, сказала Шури. А это что такое? Сказал Т'Чалла, глядя на то, что выглядело как подошва сандалий. Настоящий вопрос в том, что это такое? Крикнула Шури, указывая на его сандалии, заставляя их хихикать. Почему ты держишь пальцы на ногах в моей лаборатории? Спросила Шури. Я хотел пойти в старую школу в первый же день, сказал Т'Чалла. Держу пари, старейшинам это понравилось, сказала Шури, заставив его усмехнуться. Примерь их, сказала Шури, кладя их на землю, и он наступил в них, и появились ботинки. Милый, Шон сказал, что впечатлен. Полностью автоматизированный, как в старом американском фильме, который смотрел Баба, сказала Шури. Кто-нибудь имеет хоть малейшее представление, о чем она говорит? Я действительно хочу знать. Теперь самый лучший из них. Шон сказал, что идет к костюмам. Экспонат А, сказала Шури. Моя конструкция, сказал Т'Чалла, глядя на свой костюм. Старая техника, сказала Шури. Старый, спросил Т'Чалла. Функциональный, но старый. Эй, люди стреляют в меня. Позвольте мне надеть шлем, сказала Шури, заставив Шона усмехнуться. Достаточно, сказал Т'Чалла. Теперь Шон разработал по одному из них, сказала Шури. Моя конструкция, сказала Шури, когда костюм показался одновременно черным и золотым. Название «Черная пантера», а не «Черно-золотая пантера». Плюс это выглядит ужасно, сказала Т'Чалла, заставив ее застонать, прежде чем Шон активировал свой взгляд, близкий к оригиналу. Теперь вот с этим я могу работать, сказала Т'Чалла, заставив Шона ухмыльнуться. Сказать вам, сказал Шон, знаешь, если ты только наполовину человек, это не значит, что я не могу надрать тебе задницу, сказала Шури, заставив его ухмыльнуться. Давай, попробуй. Думаю, я доказал, что меня очень трудно победить, сказал Шон. Теперь эта штука может поглощать кинетическую энергию, и ты сможешь использовать ее против своих врагов, сказал Шон. Очень милый, сказал Т'Чалла. Позже в Южной Корее. Эта насмешливая штука на моей голове раздражает меня, сказал Лакоя в парике. Просто разберись с этим сейчас, сказал Шон, когда они вошли в казино, куда их впустил друг Наки. Хех, никогда раньше не играл в азартные игры, сказал Шон. А? Спросил Т'Чалла. У меня никогда не было времени, сказал Шон, когда они расстались. Женщина снаружи. О каких неприятностях она говорит? Спросила Т'Чалла, заставив ее вздохнуть. А, я поссорился с торговцами слоновой костью. Устроил небольшой беспорядок, сказала Накия. Эй, сосредоточьтесь, ребята, сказал Шон, оглядываясь вокруг. Я насчитал трех американцев, сказала Накия. Пять, сказал Лакоя. Пусть будет шесть, сказал Шон, заметив Тилбота за одним из столов для дерьма, который заметил его, а также подошел к нему. Господи Иисусе, где тебя черти носили? Спросил Тилбот. Самое безопасное место, которое есть сейчас. Что ты здесь делаешь? Это вы покупаете у Клауи? Спросил Шон. Не то чтобы у меня был выбор. Лютер действительно все портит, сказал Тилбот, заставив его нахмуриться. Что случилось за последнюю неделю? Спросил Шон, заставив его вздохнуть. Лучше спроси, что еще не случилось. Он распустил ФБР и ЦРУ, а также закрыть основные системы для страны и другие. Соглашения нас обманывают. Где, черт возьми, остальные? Спросил Тилбот, захваченный, на тюрьме под названием Плот, которая находится в море. Тони и Стив дали нам шанс спастись. Насколько я могу судить, единственные, кому удалось спастись, это Бэтмен и Смертельный Удар, вместе со всеми нашими союзниками-трансформерами, которые скрываются, сказал Шон. Ну, нам нужно что-то делать. Лютер настаивает на распуске армии и самих правительств. И когда он это делает, мы все в заднице, сказал Тальбот, прежде чем Тлауи и его люди вошли. Поговорим позже. Тальбот сказал, что собирается поговорить с Тлауи. Похоже, Лютер не собирается останавливаться, сказал Т'Чалла. Он никогда этого не делает. Распуск правительств всего мира. Он не в своем уме, сказал Шон. Мы разберемся с этим позже, сказал Акоя. Прежде чем один из людей Тлауи попытался напасть на нее, узнав в ней ваканданку, прежде чем из ее руки появилось копье. «Сейчас же», — сказал Шон, вытаскивая клинки хаоса из карманного измерения, прежде чем разрезать людей Тлауи. Тлауи, конечно, попытался убежать прежде, чем Т'Чалла подскочил к нему. «Убийца!» — крикнул Т'Чалла, заставляя его повернуться к нему с ухмылкой, прежде чем его новая левая рука превратилась в пушку. «Ты выглядишь точь в точь, как твой старик!» Тлауи сказал, что стрелял в него, но Т'Чалла схватил тележку и использовал ее как щит. «Я устроил дождь», — сказал Тлауи, смеясь как сумасшедший, прежде чем он и его люди бросились бежать. «Пошли отсюда!» — крикнул Шон, когда Акоя и Накия уже ушли. «Право», — сказал Т'Чалла, когда они выбежали на улицу, увидев, что они уже бросили одну из бусин удаленного доступа на машину. «Шури», — сказал Шон, — «получить это». «Погоди, по какую сторону дороги это?» — спросила Шури. «Ради баст, просто езжай», — сказал Т'Чалла. «Ладно, успокойся», — сказала Шури, выезжая на машине из лаборатории, прежде чем Т'Чалла активировал скафандр, и они с Шоном вскочили в машину. «Они расходятся», — сказала Накия, когда две машины разъехались в разные стороны. «У нас есть те, что слева», — сказал Шон, когда обе машины поехали за ними. Шон и Т'Чалла прыгнули на машину сзади, прежде чем Шон использовал свои лезвия, чтобы разрезать ее пополам, заставляя ее разбиться на две части, убивая пассажиров. «Откуда у тебя эти клинки? Я бы с удовольствием сделал несколько копий», — сказала Шури. «Жаль, что они сделаны из магии», — сказал Шон, заставив ее застонать. «Сосредоточить», — сказал Т'Чалла, когда они подошли к последней машине, но они начали стрелять в них. «Используй кинетическую энергию», — сказал Шон, заставляя Т'Чаллу подпрыгнуть, и приземлился на них, прежде чем взорвать. «Ни у кого из них не было Тлауи», — сказал Т'Чалла. «Мы его поймали», — сказала Накия, когда эти двое последовали за Тлауи, прежде чем он взорвал их, уничтожив машину. «Неважно», — сказала Накия, прежде чем Тальбот припарковался рядом с ними. «Тебя подвести?» — спросил Тальбот. Шон и Т'Чалла продолжали погоню, пока Шон не использовал свои клинки, чтобы разрушить заднюю часть машины, заставив Тлауи разбиться. Тлауи вскоре вышел, выглядя немного потрепанным. «Тлауи!» — крикнул Т'Чалла, привлекая его внимание. «Неужели ты думал, что мы забудем?» — спросил Т'Чалла, прежде чем Тлауи выстрелил в него, но не сделал ничего, кроме того, что разозлил его, когда он оторвал свою новую руку. «Откуда у тебя это оружие?» — спросил Т'Чалла. «Вы, дикари, этого не заслужили», — сказал Тлауи перед тем, как Т'Чалла толкнул его на останки машины с выпущенными когтями. «А милосердие, король, милосердие!» — крикнул Тлауи. «Достаточно», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Нет, пока другие смотрят», — сказал Шон, когда Тальбот припарковался рядом с ними. Несколько часов спустя. «Что это за чертовщина?» — спросил Тальбот, глядя на ручную пушку. «Горное орудие. Похоже, Тлауи внес в него некоторые коррективы», — сказал Шон. «Генерал Тальбот», — сказала Т'Чалла, привлекая его внимание. «Что именно сделал Лютер с момента своего прихода к власти?» — спросила Т'Чалла, заставив его вздохнуть. «Как я и сказал Шону, он распустил ФБР и ЦРУ, а также распустил необходимые фракции, которые поддерживают стабильность правительства. Он уже распустил правительственные агентства Англии и России. США, да», — попытался сказать Тлбот, прежде чем получил сообщение, и вздохнул. «Поправка пропала. Он пытается контролировать весь мир, распуская правительство мира, и он уже распустил три самых сильных», — сказал Тальбот. «Как он может так быстро распустить их?» — спросил Шон. «Он истощает все наши средства и ресурсы. Черт возьми, он даже позволяет людям голодать, закрывая продовольственные рынки и фермы. Если так пойдет и дальше, спасать мир будет некому, и наши союзники ничего не могут сделать, потому что правительства стран мира согласились на эти соглашения», — сказал Тальбот. «Здесь должна быть лазейка», — спросил Шон. «Мы проверяли сотни раз, здесь нет никакой лазейки», — Тельбот сказал, что перед взрывом в комнате для допросов появились вооруженные люди и начали стрелять. «Ложись!» — крикнул Тельбот, потянув Накая вниз. Внезапно в комнату бросили гранату, и Т'Чалла в своем черном костюме пантер использовал свое тело, чтобы поглотить взрыв, прежде чем выйти наружу, чтобы остановить их, но получил удар другой гранаты и упал. Глядя на тех, кто помогал Клауи бежать, он заметил на шее одного из них ожерелье с кольцом, идентичным тому, которое носил его дед в качестве короля перед их отъездом. «Т'Чалла», — сказал Шон, подбегая к нему. «Накия», — сказал Шон, заставив свои глаза расшириться, прежде чем они ворвались внутрь и увидели ее невредимой рядом с Тельботом, который был ранен пулей в спину. «Он просто прыгнул прямо передо мной», — сказала Накия, прежде чем Шон вставил одну из бусин в рану, чтобы стабилизировать его. «Мы должны отвезти его в Ваканду. Я не могу рисковать, используя свои силы прямо сейчас», — сказал Шон, заставив Т'Чаллу кивнуть. Несколько часов спустя. «Что это?» — спросила Шури, увидев, что Тельбота несут. «Мне просто нужно, чтобы ты его вылечил», — сказал Шон. «Еще одного белого мальчика надо починить. Это должно быть весело», — сказала Шури. «Что здесь происходит?» — сказал Вкаби, входя. Клауи сбежал. «Нам нужно поговорить со старейшинами прямо сейчас. У нас есть проблема посерьезнее», — сказал Шон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Вкаби. «Лютер распускает правительство мира, оставляя их в хаосе. Истощение их средств и ресурсов», — сказал Шон. «Подожди, это не имеет никакого смысла. Ему нужны правительства всего мира, чтобы соблюдать соглашения. Без них соглашения были бы бесполезны», — сказал Вкаби. «Только если он что-то задумал. Например, построить собственное правительство», — сказал Шон. «Нам нужно действовать как можно скорее, иначе мы не сможем спасти мир», — сказал Вкаби. «Все не так просто. Нам нужны все в альянсе наши большие пушки, чтобы вернуть мир. Я не позволю Ваканде вот так выбрасывать своих людей», — сказал Шон. «И что же ты предлагаешь?» — спросил Вкаби. «Собери наши силы и найди остальных на плоту. Как только мы найдем их, вернуть мир будет легко», — сказал Шон, заставляя его кивнуть в знак согласия. «Жаль, что мы не смогли найти Клауи, но спасение Тельбота было приоритетом», — сказал Шон. «Я тебя не виню», — сказал Вкаби перед уходом Т'Чаллы. «Вам не кажется, что он чем-то обеспокоен?» — спросил Вкаби. «Да, он был таким с тех пор, как мы уехали из Кореи. Интересно, что его беспокоит», — сказал Шон. Позже Тельбот вскоре проснулся со стоном, прежде чем заметил, что его окружает. «Какого черта?» — спросил Тельбот, прежде чем сесть, заметив, что он одет в какое-то платье. Прогуливаясь, он увидел, что Шури работает над новым изобретением. «Мэм?» — спросил Тельбот, привлекая ее внимание. «Генерал Тельбот, мне было интересно, когда ты проснешься», — сказала Шури. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Тельбот. «Я много знаю о тебе. Ты бывший звездный генерал армии Соединенных Штатов до ее расформирования и правая рука Шона», — сказала Шури, заставив его приподнять бровь. «Где мы находимся?» — спросил Тельбот. «В Ваканде, конечно», — сказал Хиллбой, входя. «О, скольким из вас удалось сбежать от Лютера?» — спросил Тельбот. «Не так уж много, в основном только я, Шон, его братья и сестры, за вычетом Дэвида, Бэтмена, Дедстрока и Трансформеров. Кроме того, все остальные были захвачены на плоту», — сказал Хиллбой. «Плот», — растерянно сказал Тельбот. «Передвижная тюрьма в океане. Хагер собрал там всех», — сказала Шури. «Хагер, о чем ты говоришь? Лютер посадил его в тюрьму», — сказал Тельбот, удивляя их. «Чего ждать?» — спросил Хиллбой. «Полагаю, Хагер сыграл свою роль в планах Лютера», — сказал Тельбот, прежде чем выглянуть из лаборатории и увидеть людей, добывающих вибраниум. «Заключаться в том весь вибраниум?» — спросил Тельбот, заставив Шури кивнуть, что заставило его усмехнуться. «Я в это не верю. Я знал, что в Ваканде его полно, но не думал, что так много», — недоверчиво переспросил Тельбот. Внезапно коммуникатор на Шури отключился, давая ей ответ, и появилось изображение Акоя. «А где же Т'Чалла?» «Его коммуникатор выключен», — сказал Акоя. «Мы не соединены в бедре, Акоя», — сказала Шури. «На границе объявился человек, утверждающий, что убил Клауи», — сказал Лакоя. «Что?» — удивленно спросила Шури. «Турок и Вкаби везут его, пока мы говорим, во дворец. Нам нужно найти Шона и твоего брата», — сказал Лакоя, когда Шури подняла изображение человека, по которому она шла. «Посторонний человек?» — спросила Шури. «Нет, ваканданец», — сказал Лакоя. «Он не из Ваканды», — сказал Тальбот, узнав его. Он из Соединенных Штатов, сказал Тальбот. Между тем, Шон и Т'Чалла были на вершине утеса. Т'Чалла после разговора с Зури узнал, что его отец убил его дядю, продав информацию о Ваканде Клауе. Он убил собственного брата и оставил ребенка ни с чем. «Что за король, что же это за человек такой?» – спросил Т'Чалла. «Хаэм, ты действительно веришь, что Т'Чака хотел убить собственного брата?» – спросил Шон. «Нет», – сказал Т'Чалла. «Я думаю, что твой отец действовал инстинктивно, когда это случилось, чтобы спасти Зури. И это действие преследовало его долгое время. Люди могут принимать ужасные решения, когда их убеждают. Твой отец заботился о своем народе больше, чем весь остальной мир в те дни, и он боялся смотреть в глаза своему племяннику из-за того, что тот сделал. Это вполне естественно», — сказал Шон. «Ты действительно в это веришь?» — спросил Т'Чалла. «Конечно, знаю. Т'Чака такой же человек чести, как и ты. Я только надеюсь, что не буду колебаться, когда мне придется убить своего ради судьбы Вселенной. Кстати говоря, я удивлен, что он даже не пытается напасть на Землю, ведь она сейчас так уязвима», — сказал Шон, прежде чем их коммуникаторы отключились и появилось изображение Шури. «Вам обоим нужно немедленно приехать сюда», — сказала Шури. Минуту спустя, Эрик Стивенс, окончил Аннаполис в возрасте 19 лет Массачусетского технологического института для аспирантуры, присоединился к морским котикам и отправился прямиком в Афганистан, где отчеканил подтвержденные убийства, как будто это была видеоигра, начал называть его торговцем убийствами. Он присоединился к подразделению призраков ИСОЦ. Теперь эти ребята настроены серьезно. Они выпадут из сети, чтобы совершать убийства и свергать правительство, сказал Тальбот. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил Шон. «До того, как Глобалтек получил такое широкое распространение, я поручал ему некоторые из наших самых трудных заданий», — сказал Тальбот. «Он ничего не говорил о своей личности?» — спросил Т'Чалла. «У него есть татуировка боевой собаки, но у нас нет никаких записей о нем», — сказала Шури. «Есть еще кое-что», — сказал Тальбот, привлекая их внимание. «Мы полагаем, что он украл секретную информацию у Лютера за 2 дня до подписания соглашения. Информация, которая может оказаться жизненно важной и разрушить правила Лютера», — сказал Тальбот. «Информация может помочь в долгосрочной перспективе, но больше всего нам нужны все, кого он захватил. Даже если мы убьем его, я сомневаюсь, что он скажет нам, где они, просто чтобы позлить нас. Мы используем эту информацию, как только освободим их», — сказал Шон. «Позже. Этот человек вакандан или нет?» — спросил старейшина речного племени. «Послушай, успокойся, он должен быть здесь с минуты на минуту», — сказал Шон, прежде чем двери открылись, открывая торговца убийствами в цепях с Тураком и в Кабе, когда они вошли. «Спик», — сказал Т'Чалла, — «я стою в вашем доме, служа правосудию человеку, который украл ваш виброниум и убил ваших людей. Правосудие, которое не смог осуществить твой король». Торговец убийствами сказал, что шокирует старейшин тем, насколько тупым он был до того, как Т'Чалла и Доры подошли к нему. «Меня не волнует, что ты привел Клауэ. Единственная причина, по которой я не убью тебя на месте, это то, что я знаю, кто ты. Так чего же ты хочешь?» — спросила Т'Чалла, заставив его ухмыльнуться. «Мне нужен трон», — сказал торговец убийствами, заставив старейшин рассмеяться, в то время как Т'Чалла, Шон, Турок, в Кабе и Акоя оставались серьезными. «Вам здесь удобно сидеть, должно быть, хорошо. Сейчас там страдает около 6 миллиардов человек», — сказал торговец убийствами. «Ты думаешь, мы этого не знаем?» Лютер захватил всех героев Земли одним махом. «Он прекрасно все спланировал, несмотря на то, как мне неприятно это признавать», — сказал Шон. «Т'Чалла, мы слишком долго развлекали этого шарлатана», — сказал Рамонда. «Отклоните его просьбу», — сказал Рамонда. «О, я ничего не прошу. Спроси, кто я такой», — сказал торговец убийствами. «Твой Эрик Стивенс, американский черный оперативник, наемник по прозвищу торговец убийствами», сказала Шури, бывшая американская принцесса. «Америки больше нет с тех пор, как Лютер распустил все правительства». Торговец убийствами сказал, что шокирует старейшин. «И это не мое имя. Продолжай спрашивать меня», сказал торговец убийствами. «Забыть его, у нас есть более насущные проблемы. Забрать его», Шон сказал, «чтобы охранники сделали именно это».